Ефим Добин. История девяти сюжетов. Рассказы литературоведа. Предисловие Натальи Долининой. Интересно вам читать приключения Тома Сойера? Еще бы! О трех мушкетеров, таинственный остров, Айвенго. Ну, конечно! Все эти книги написаны так увлекательно, не оторвешься. А вот статьи об этих книгах часто бывают скучными. Откроешь и с огорчением снова закроешь. Сейчас вы откроете книгу, читать которую интересно. Как вам удалось так увлекательно написать о графе Монте-Кристо? Читаешь с не меньшим волнением, чем сам роман, спросила я у автора этой книги. Он ответил: «Когда я писал, мне казалось, что я опять стал 14-летним». Очень немногие взрослые могут похвастаться такой редкой способностью снова и снова чувствовать себя 14-летними. Ефим Семенович Добин – один из таких взрослых. Известный и опытный литературовед, критик. Он почти полвека пишет статьи и книги для взрослых читателей о литературе и об искусстве кино, а теперь в преклонном уже возрасте решил обратиться к другому читателю, к подросткам. Что же это за книга? Чем она будет вам интересна? Прежде всего тем, что скучное слово из учебника «сюжет» окажется волшебным словом и завладеет вашим воображением. Вы пройдете по страницам многих книг, знакомых вам раньше и еще незнакомых, но все эти книги вы увидите теперь иными глазами. Читая «Пиковую даму» или «Шинель Гоголя» или «Муму», мы верим, перед нами сама жизнь. И это правда. В настоящей литературе жизнь предстает такой, как она есть. Но оказывается, это вовсе не значит, что писатель просто описывает все, как было на самом деле. Он отбирает факты, изменяет их, иногда выдумывает. Только пройдя через его творческое воображение, жизнь становится литературой, а литература отражает правду жизни. Вот об этом и написана «История девяти сюжетов». Как было на самом деле и как стало в книжке? Какие факты писатель взял из жизни, а какие отбросил? Почему в книгах все изображено иначе, чем было на самом деле, а мы все равно верим писателю и его правде? Дело в том, что писатель не только рассказывает о жизни, он еще и хочет сказать нам что-то очень важное, донести до читателя мысли, которые он передумал, и чувства, которые перечувствовал. Сколько раз мы читали «Муму», жалели Герасима и его собачку, но никогда еще мы не задумывались о том, над чем заставит нас задуматься Добин. О капитанской дочке он сам рассказывает: «В детстве я читал эту книгу и думал, что все понял. Гораздо позже я узнал, как трудно было Пушкину найти главного героя повести, понять его отношения с Пугачевым, узнал, какие разные пути искал Пушкин. Только тогда я по-настоящему понял капитанскую дочку. Мне захотелось помочь читателю пройти этот путь быстрее, чем прошел его я». Всем, что знает Ефим Семенович Добин, он всегда хочет поделиться с людьми. Вот и книга, которую вы сейчас откроете, щедрый подарок человека, которому хочется, чтобы вы узнали радость глубокого понимания литературы, потому что всякое настоящее знание – это всегда радость. Наталья Долинина.